Глава 28. «Ты сказал, что работаешь в автосервисе!» Обвиняюще тычу в него пальцем. «Ты обманул меня?» «Нет», — смеется Егор. «Не обманул. Вернее, не совсем». «Что значит «не совсем»?» «У меня сеть детейлинг студий. Знаешь, что это?» «Нет», — качаю головой. «Детейлинг — это комплекс услуг по уходу за автомобилем». «Автомойка?» «Не совсем. Автомойка, химчистка, полировка, нанесение защитного покрытия на кузов, перетяжка салона, усиление шумоизоляции, реставрация салонного пластика и многое и другое». «Ух ты! Круто! Я слышала о чем-то подобном и даже хотела нанести защитное покрытие на кузов от мелких сколов». «Мы этим занимаемся», — кивает, отпивая чай. «Ты сказал, сеть? У тебя несколько таких студий?» «К концу года пятая откроется». «Здорово, ты молодец. Я не ожидала». Егор усмехается и, протянув руку, пальцем смахивает с моей губы крошку. Никакого ехидства или торжества во взгляде. «У тебя, наверное, и образование есть?» — спрашиваю смущенно. «Конечно, высшее экономическое. А что?» И тут мне становится так стыдно, что, потупив глаза, чувствую, как начинает пылать кожа. Вспомнилось, как я, задрав нос, смотрела на него свысока. «Королева недоделанная, да я в подметке ему даже не гожусь». «А у меня колледж», — выдавливаю сипло. «Какой?» «Медицинский». «Как у твоей подружки? Тоже, значит, медик?» «Мы после школы вместе поступать в медуниверситет решили. Ей хватило баллов, а мне нет. Я колледж закончила, фельдшерское дело». «Хорошая профессия». «После колледжа я в вуз хотела снова поступать. К вступительным готовилась. А потом замуж вышла». «Ясно». «Сейчас я очень жалею, что послушала тогда Костю и забросила учебу. Надо было учиться. У меня все шансы были. Учиться и работать потом. Я же так мечтала. Променяла мечту на праздную жизнь». После позднего ужина Егор начинает убирать со стола, но я решительно его отодвигаю от раковины. «Можно я?» Он соглашается, но пока я ополаскиваю кружки, встав за моей спиной, бессовестно меня лапает. Забравшись руками под рубашку, оглаживает ягодицы, щекочет низ живота и внутреннюю поверхность бедер. «Егор!» Руки трясутся, кружки то и дело звонко ударяются друг от друга. «Бросай ты эту посуду, пойдем в постель», — шепчет в ухо. «Я уже все». Поднимаюсь на цыпочки, чтобы поставить чашки на полку, и ненароком касаюсь ягодицами каменного члена Егора. Перед глазами все плывет, по телу разливается сладкая нега, а между ног снова требовательно ноет. Помешательство какое-то. Плохо помню, как мы оказываемся в спальне, падаем вместе на кровать, а уже в следующую секунду Егор в меня врывается. Нависнув и глядя в глаза, вбивается мощными толчками. Я снова проваливаюсь в вязкий омут густого наслаждения и похоти. Тяну его на себя за плечи, и пока он трахает, вылизываю его шею. Стараюсь вобрать в себя как можно больше его вкуса и запаха. Хочу, чтобы в каждой клетке, каждой поре у меня осел. И заклеймить. Втягиваю губами участок кожи за ухом, слышу дикий рык и срываюсь с утеса головой вниз. Откидываюсь назад, стану и на несколько секунд умираю. «Вика, блядь!» Слышу, как сквозь толщу воды. Дернувшись из меня, кончает на живот, а потом падает рядом. «Куда твой уебан смотрит, м?» Мычит в подушку. «У него башка на плечах есть?» «Он хороший человек», — отзываюсь тихо. «Не оскорбляй его, пожалуйста. Просто у нас, просто он...» Пытаюсь подобрать слова, но в размякший мозг ничего не идет. «Импотент?» — подсказывает Егор, переворачиваясь на бок. «Нет, просто не все любят секс, как ты. Тебе не понять». Егор лениво посмеивается, накрывает ладонью мою промежность, слегка сжимает. «Все, киса, все любят трахаться. Если муж не трахает тебя, значит, он трахает кого-то другого». Я подавленно молчу, потому что все мои оправдания сейчас будут встречены смехом. Со стороны ведь все именно так и выглядит. И, если честно, в последнее время я все чаще задаюсь этим же вопросом. Чем живет муж вне стен нашей квартиры? Слишком частые командировки, отлучки и задержки по вечерам. Погруженность в собственные мысли и отсутствующее выражение лица. Что это? Проблемы на работе или что-то более серьезное? «Я не знаю. Я не думаю», — проговариваю тем не менее. Егор мягко смотрит на меня, почти с жалостью. Касается кончиками пальцев щеки, обводит контур губ, легко щелкает по носу. А я, повернувшись, порывисто прижимаюсь лицом к его груди. Он укладывается на спину так, что я оказываюсь лежащей на нем сверху. Так и лежим, гладим друг друга, целуемся, пока в моей сумке не начинает звонить телефон. «Я принесу», — говорит он, и, поднявшись, выходит из спальни. А через несколько секунд передо мной появляется моя сумка. Быстро ее открыв, вынимаю айфон и вижу на экране надпись «Любимый муж». «Костя звонит», — шепчу потерянно, глядя на Егора снизу вверх. «Ответь», — пожимает плечами. «Ответить? Как? Я не настолько цинична, чтобы чирикать с мужем, лежа голый в постели любовника». Подорвавшись, откидываю телефон в сторону и начинаю одеваться. Трясущимися руками натягиваю стринги, надеваю платье и, заведя руки за спину, пытаюсь застегнуть молнию. Не выходит, слишком нервничаю. Егор молча меня обходит и помогает. В этот момент Костя снова звонит. «Мне нужно ответить», — пряча взгляд, предупреждаю Егора. «Отвечай». Выхожу в прихожую и, ища глазами свои туфли, принимаю вызов. «Вика, милая, ты где?» «Я?» — хрипнет мой голос. «Я у Риты. Уже еду домой». «Я проснулся, тебя нет. Трубку не берешь». «Прости, он в сумке был. Я не слышала». Отвечаю приглушенно, не желая, чтобы Егор был свидетелем того, как я оправдываюсь перед мужем. «Через полчаса буду». Отключаюсь и поворачиваюсь к зверю. Он, стоя в дверном проеме, подпирает его плечом и смотрит на меня нечитаемым взглядом. «Егор!» — делаю к нему два шага и обнимаю за пояс. «Прости, мне пора». «Такси вызвала?» — усмехается, даже не думая отвечать на мое объятие. «Нет, я сейчас вызову. Я отвезу». Пока я, пытаясь справиться со смятением внутри, стою у порога, он быстро одевается, и мы вместе выходим из квартиры. Едем молча. Висящее в машине напряжение давит меня, и я ловлю себя на мысли, что ломаю голову, как оправдаться не перед мужем, а перед любовником. Абсурд, но мне безумно важно, что он думает обо мне. Повернувшись к нему, я касаюсь его руки. «Мы же встретимся еще?» «Встретимся». «Когда?» «Номер мой разблокируй, спишемся». «Хорошо», — отзываюсь неслышно. Предусмотрительно остановившись, не доезжая того адреса, что я ему назвала, Егор тянется ко мне и целует. «Сегодня с ним не трахайся, только окей? Нехорошо получится». Я ничего на это не отвечаю. Не попрощавшись, выхожу из машины и, прижав сумочку к груди, быстрым шагом иду в сторону моего дома. Зверь смотрит мне вслед, пока я не исчезаю за поворотом. Потом слышу рев мотора и визг шин по асфальту.